Мы продолжаем 18 главу 4 песни. Притху Махарадж доит землю. Сегодня мы продолжаем с 8 текста. Давайте прочитаем. Нунам та виру дакшина майкалейна буяса татра йогена дриштена бхаван адатум архати. Пролежав столько времени под землей, спрятанные мной семена злаков несомненно испортились. Вишна Чакрати Такур дает альтернативный перевод. Он говорит, что кшина означает, что они пребывают в тонкой форме. Поэтому ты должен как должно быстрее извлечь их из моих недр, воспользовавшись методом, который рекомендуют ачарьи и шастры. Итак, очень любопытный отдел Шримад-Бхагаватам, раздел Шримад-Бхагаватам, где мы видим, что очень благочестивый царь, куда уж благочестивее, Притху Махарадж, воплощение вообще способности быть администратором. То есть он вообще воплощение Кришны. Сам Кришна именно в том аспекте, который является идеальным правителем. Куда уж возвышение. Даже ну что, в Кришне много аспектов. Он не всегда, например, в Двараке, в Кришналиле, Кришна вообще не захотел быть правителем совсем. То есть он никак не, почти, практически не действовал. Он отдал царство Уграсене, империю отдал Пандавам. То есть он сам лично в правлении не собирался участвовать. А здесь... только тот аспект, который отвечает именно за правление. То есть идеальный правитель. Но, тем не менее, очень такое любопытное явление, Вишванатха Чакравати Такур тоже обращает наше внимание, что хотя царь есть, и подданные уже вроде бы начали действовать правильно, у нас это вызывает недоумение. Мы вчера искали виноватых. Кто ж тут виноват? Вроде бы подданные, но вроде бы делают. Он вроде бы тоже делает. Конечно, всегда виноват правитель у нас во всем, правильно? Ну, в каком-то смысле, ну, Прабхупад тоже говорит, что если кто-то хочет быть правителем, то он должен быть таким правителем, который сделает счастливыми всех во всех отношениях. Харе Кришна. Конечно, у некоторых людей есть свои идеи по тому, как сделать всех счастливыми. Они думают, что надо приставить дуло колбу и сказать, ты счастлив. Если кто-то несчастлив, отрезать ему голову, тогда, как в этой шутке, да, что я самый добрый человек в мире. Нет никого добрее меня. Если вдруг найдется кто-то добрее меня, я его просто убью и снова буду самым добрым. Во всем мире. Люди некоторые руководствуются подобной логикой. Но мы видим, что действительно при Юдиштхире, при многих других, все были счастливы под их правлением. А здесь у нас Притху очень праведный, но тем не менее не хватало еды. Причем люди даже вроде бы совершали, исполняли свои обязанности. И земля вроде бы великая преданная, не просто великая преданная, Бху-шакти, одна из самых дорогих шакти Господа, одна из самых главных шакти Господа. Из трех основных шакти, Бху, Лила и Шри, Бху, то есть она одна из трех самых главных шакти Господа, и она очень, очень дорога Кришне, очень дорога Господу. И тем не менее, вот мы видим, какие-то сложности возникают. Притху сравнивается по своему терпению с землей. Да. Но тут он разгневанный, с натянутым луком за ней гонится, а земля тоже олицетворение терпения, не захотела терпеть правление Вены и то, что произошло при Вене. То есть это показывает, что тут она нам предлагает как решить проблему и объясняет, в чем заключается проблема. Шрила Прабхупада в комментарии говорит в последних нескольких предложениях, как было сказано в предыдущем стихе, человека, не обладающего сознанием Кришны, следует считать вором. Вы обладаете сознанием Кришны? Харе Кришна. Какого бы уровня материального благосостояния он не достиг, ему не удастся долго наслаждаться. Вор есть вор, и ему не миновать расплаты. Лишенные сознания Кришны, люди встали на путь воровства. Поэтому законы материальной природы безжалостно наказывают их. Никакие благотворительные фонды и организации не облегчат их положение, пока люди не примут сознание Кришны, они будут обречены на голод и нескончаемые страдания. Я уже упоминал про единственную страну в мире, которая полностью атеистична. Ну и мы видим, что это синоним просто огромного концлагеря. Эта страна просто огромный концлагерь, где люди, которые сумели оттуда бежать, так или иначе, говорят, что ваш Сталин — это вообще просто душка. То есть он просто как плюшевый мишка по сравнению с тем, что у нас происходит. Люди, которые сумели оттуда как-то выбраться. И кушать им нечего, у них нечего кушать. Причем даже в концлагере, даже те, ну, иногда часто люди думают, ну вот я буду надзирателем или там. И тогда я смогу избежать голода или чего-то. Но мы видим, что даже генералы, буквально недавно, там несколько генералов казнили насмерть. Да? Что-то они не так подумали, посмотрели, повернулись. И тот, кто правитель, решил, надо им отрезать голову. Я не знаю, как они там убивают, скорее всего, расстреляли. Ну и тоже мы видим в Советском Союзе несколько волн, другая за другой. Чекисты были, то есть те, кто расстреливал, вскоре тоже были расстреляны. Поэтому без сознания Кришны в той или иной форме нет надежды на ни на что. Ни в какой форме. Харе Кришна. А там вот Кришна Бхагавадгите говорит, здесь сказано, что никакие благотворительные фонды не облегчат их положение. А Кришна Бхагавадгите говорит о том, что, ну, это один из методов возвышения сознания. Это не означает, что не нужно заниматься благотворительностью. Мы должны заниматься благотворительностью. И прежде чем дать сознание Кришне, нужно человека накормить, потому что у голодного человека очень часто уши закрыты, да? Он не в состоянии ничего слышать. Вы сегодня голодные, кстати? Сегодня Экадаши. Очень благоприятно изучать, слушать Шримад-Бхагаватам, посвящать себя Кришна Катхе. Очень благоприятно. У меня такой вопрос. Здесь предлагают Притху Махараджу извлечь из недр, воспользуешься методом, который рекомендует Ачарья и Шастры. Угу. Первый вопрос. Какой именно метод он использовал? И Прабхупад комментарий говорит о Яге. И, естественно, на нашей Кахаринам о Яге. То есть можем ли мы обществу предлагать решать проблемы, по этому поводу, именно в ответ на этот вопрос, Шрила Прабхупада напрямую так и говорит в тексте, который у нас придет через несколько страниц. Это в следующей главе, текст 7. У нас здесь говорится, что совершая санкиртана-ягью и так далее, и так далее, тогда в обществе воцарится мир и счастье. В английском Прабхупада написал: everything will run very peacefully and smoothly. Все будет, ну, мир, да, воцарится мир, все будет действовать очень гладко и счастливо, да, и мирно. То есть он говорит, ну, сначала он говорит санкиртана-ягью, но вместе с тем мы должны понимать, что санкиртана яги может совершаться в разных умонастроениях, в разных формах сознания, поэтому результаты могут быть тоже не всегда одинаковые. Мы видим, что это то, что Шрила Прабхупада снова и снова делает здесь на страницах. Он и в первой песне, обращенной в комментариях, которые он адресует элите, правителям, первую песню он написал практически для индийских правителей, для элиты. Он снова и снова тоже предлагает сознание Кришны и Бхагавад-дхарму как метод возвышения и достижения успеха во всех, процветания во всех отношениях. И здесь, в этой главе, которая посвящена тоже правлению, он снова и снова подчеркивает санкиртана-яги, и сознание Кришны. Окей, значит, без этого человек вор, и вор не может быть счастливым. Раньше или позже все равно какие-то сложности так или иначе возникают, или как минимум гложет совесть, человек пытается ее заглушить, но это уже проблема. Уже само то, что приходится заглушать голос совести, это уже означает, что человек не в состоянии быть счастлив. Нет умиротворения. Тексты 9-10. Ватсам калпаяме вираенахам вацалатава докше кширамаян камананурупам чадоханам догдхарам чамахабахо бутанам бутабавана аннам ипситам урджасват бхагаван ванчате яди. О великий герой, защитник всех живых существ, если ты действительно хочешь облегчить участь своих подданных, обеспечив их достаточным количеством зерна, аннам ипситам, то есть желанным зерном. Анна означает тоже и пища, анна означает и... мы увидим, что там было где-то сколько у нас, где-то больше десятка разных форм зерна или анны, или пищи, которую извлекли разные типы существ не только на Земле, но и во всей Вселенной. Потому что мы видим, что яги проводятся главным образом на Земле. Это карма-бхуми, это главное место для всех жертвоприношений. И поэтому благо получают, мы видим, там и видьядхары, и там со всей Вселенной собрались все, кто пришли за разными видами. Ну, если где-то вот будут раздавать на улице... чтобы такое выбрать, чтобы вам уже давно надоело. Ну, просто пшеницу там неваренную, да, все. Вы пойдете вы туда жадно. Даже просто рис вареный. Вызовет это у вас огромный энтузиазм идти и кушать этот рис. Ну, а туда собрались все, да, туда собрались все. И каждый получил то, именно ту форму благословения, которую они хотели. Но она объясняет, как. Как это возможно? Если хочешь напоить их моим молоком, вели привезти сюда теленка. И каждый привел своего теленка. То есть, нужно, чтобы земля тоже чувствовала вдохновение. Найди подходящий подойник. Подойник. Вот это такое интересное слово не нашли. Да, молодцы. Подойник. Подойник, вот имеется в виду ведро. Да. И опытного доера Харе Кришна. То есть это у нас иногда на экзамене бывает один из вопросов, на кто там в каждой категории живых существ, кто теленок, кто какое молоко они получили, кто был доером и что было подойником, куда они собирали. Кто-то помнит из что-то запало вам в память из следующей главы, кто что получил, из следующих стихов? А? Дьяволы. Демоны, да. Ну, это почему-то всем нам очень... Вино и пиво. Железный сосуд, да, очень все так логично получается. А что пластик это? А что еще? Кто помнит? Кто? Полубоги, золотой сосуд. Сомарасу, да. Полубоги Сомарасу, которые дают им здоровье для вечной жизни. Да, да. Только физическое, но и тонкое, да. А кто у полубогов был теленком? Индра. Индра, да. А дойером? У нас там не везде каждая категория упоминается. Ну, да. Не в каждом языке. Не было написано. Еще кто-нибудь? Вам... Кимпуруши интересно. Кимпуруши, да. Что у кимпуруш там было? Способность? Они, по-моему, это они исчезать, да, и потом появляться уже в другой форме. Да, исчезать и менять форму, да. Исчезать и менять форму. Змеи, они так шарко пригласили, а чем он такой славный? Такшака, друг Индры. Друг Индры, да. Лучший из них. Да. Причем даже. Лучший, но друг. Даже когда именно поэтому не мог Агни съесть в лес Кандава. Потому что там жил Такшака. И Индра. Он ему как обязан чем-то или друг? Ну, всю историю их дружбы я не знаю. Но в некоторых местах, ну вот в Махабарате, когда Агни объелся ги, что должно служить серьезным предостережением всем нам, что даже если вы сам огонь олицетворенный, все равно ги можно съесть слишком много. Это возможно. Так бывает. И печень не выдерживает. И он пошел. Ну а где он объелся ги? На жертвоприношении царя Маруты, если я правильно помню. Марута, да? Первая песня поминается. И он пошел к Браме. Брама сказал, вот тебе нужно горьких травок, вот там, где Кандава лес, вот нужно тебе Кандава лес съесть. А Индра не давал, все время тушил. И тогда он пошел просить пожертвований, как брамана, с рыжими усами, с таким огнистым телом прошел просить подаяние у Кришны и Арджуны, и они дали возможность Агни съесть лес Кандаву. Индра сначала пытался сражаться, но Арджуна его победил, своего отца победил. И Индра был настолько доволен, что его сын настолько могущественен, что он предложил любые благословения. Ну, сын, конечно, выбрал всякое оружие полезное ему для будущих сражений на Курукшетре. А Кришна, который играл роль земного князя, принца, тоже получил предложение от Индры выбрать любое благословение. И Кришна попросил у Индры тоже благословение. Знаете, какое? Он попросил благословения, чтобы всегда, всю вечность у них сохранилась дружба с Арджуной. У Кришны, чтобы Арджуна был другом Кришны, чтобы у них всегда была вечная дружба между Кришной и Арджуной. Кришна попросил это благословение у Индры. Представляете? Кришна не сказал, а кто ты такой вообще, да, что ты там, что ты, да. А? Не стал ему вспоминать. Сказал, да, вот, благословение, да, пожалуйста, вот такое, вот, чтобы, и выбрал дружбу с Арджуной. Да, это тот, который сжег потом Махараджа Парикшита, укусил. И поэтому сын Парикшита Джанамиджая сжег всех змеев. И тут всю Махабхарату можно рассказывать. Астика, да. Джарадкару, да. Намного. То есть именно когда уже так сожгли много змей, а Такшака спрятался за пазухой у Индры. И эти же парикши спрашивают, ну когда же наконец такшика упадет в огонь? А они говорят, не получается, потому что он у Индры за пазухой. Может, Индру тоже? Ну раз он его не отпускает. Джанамиджай говорит, давайте Индру тоже. Ну, Брамна, ладно. Ну, Индрам. И Индра такой. И уже такшика из-за пазухи выпадает. И вот они уже долетают до огня. И тут Астика, который проник туда, как мальчик, поэтому он там тоже большая история, связанная с Брамачарией и так далее, сказал «стоп!» И они все замерли. Стоп-кадр. Да, там они в воздухе зависли, все остановилось. И он был потомком змей. Оказывается, среди змей есть хорошие. И это было давным-давно, когда был спор между Вината и Кадру. И сыновья Кадру отказались в этом споре нечестно помочь матери Кадру. И она их прокляла, что вас всех сожгут. И долго-долго змеи думали, ломали голову, что же делать. Вот материнское проклятие такое тяжелое. И потом решили, ладно. Надо делать какие-то специальные жертвоприношения и так далее. И сожгут плохих. А вот будут у нас хорошие, будут вайшнавы. И вот есть драконы-вайшнавы. Вот. И поэтому они там соркестрировали целую историю с этим Джарадкару и Астикой, который пришел и сказал, что все плохие змеи уже сожжены Джанамиджая. Но сколько ж можно? Зачем сжигать всех? Как у нас было тоже в четвертой же песне. История с тоже похожая, когда в гневе кто уничтожал кого? Друва? Кого? Якши. Якши, да. Кувера пришел и сказал, ну ладно, ты там что-то там уничтожил. Может, кто-то был и был виноват, но зачем убивать всех? И тогда Джанамиджая согласился. То есть получается, что Такшака был на грани, но оказалось, что он не принадлежал к числу тех, кого надлежало сжечь. Поэтому, ну ладно, это мы отклонились уже. У нас еще будет дальше. То есть требуется правильный метод. Требуется правильный метод. И правильный метод, земля говорит, как корова не может давать молоко, если у нее нет теленка, которого она любит, так и земля, которая осталась без людей, обладающих сознанием Кришны, не способна произвести необходимое количество продуктов питания так, как ей не на кого обратить свою любовь. Даже если превращение земли в корову считать аллегорией, пишет Шрила Прабхупада, такое сравнение очень точно раскрывает существо дела. То есть Шрила Прабхупада здесь говорит, что требуются преданные, чтобы даже просто было процветание, просто чтобы было что кушать, просто чтобы, ну, все разные благословения. Кому кушать, кому компьютеры, кому там мистические силы, кому что. Любые благословения требуются все равно кто-то, кто будет объектом любви для земли, которая карма-бхуми. Потому что карма зарабатывается на земле. Карма – это карма-кшетра. В других местах пожинают плоды в основном. Плоды – это карма. И корова, земля в форме коровы сама говорит, что поэтому, пожалуйста, прибегни к этому методу. И мы видим, что, как правило, каждый из этих телят является, даже у демонов, все равно он преданный, прохлад, да? То есть каждый сумел найти кого-то, кто является преданным. Шрила Прабхупада обращает наше внимание на это. Ким Пуруша? Майю позвали. Какой же он преданный? Слуга, слуги. Пандава. Пандава, да. 11. Дорогой царь, тебе надлежит также разровнять всю поверхность земного шара. Это поможет мне удержать влагу, даже когда сезон дождей кончится. Дожди идут по милости царя Индры, и если поверхность земного шара будет гладкой, почва сможет сохранить дождевую влагу. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для произрастания всевозможных злаков и овощей. 12. Выслушав мудрые и учтивые речи земли, идти приям, хитам, вакьям. То есть они были очень приятные для слуха, приям. И они были наделены, они были обращены на благо всех живых существ. Царь во всем согласился с ней. Он принял ее слова. То есть он, его гнев не владел им. То есть его гнев был проявлением, инструментом, который он использовал для блага других живых существ. Он сразу согласился, сразу принял ее слова. Пока, как Бориджан Прабху обращает наше внимание, что когда земля его прославляла, возносила молитвы: «О, ты такой прекрасный, ты такой и в этом прекрасен, и в том прекрасен, и так прекрасен». Все, шутки какие-то в голову лезут. Хари Кришна, потом после перерыва расскажу или на перерыве. Он, это не избавило его от гнева. Это не избавило его от гнева. Да, его прославляли, его. Но как только она предложила ему практическое решение проблемы, он сразу согласился, сразу гнев его прошел, и он принял ее совет, решение, предложение. Затем, обратив теленка Свайамбуваману, он выдал из земли, принявшей облик коровы, все травы и злаки и собрал их в пригоршню, что было его подойником, да, руки, пригоршни, и он выдал травы и злаки. И теленком был Свайамбуваману. Тоже интересно, да, что это... Первый ману в этом дне Брамы. Что ж там? Да, сам он, а он был дойером, получается. Да? Сам Притху Махарадж. 13. Татха пареча сарватра сарам ададате будха татом нечча ятха камам дудуху притабавитам. Сарам, Будда. Те, кто не уступал Махараджи Притху по разуму, тоже сумели воспользоваться дарами земли. Поистине, каждый, кто последовал примеру царя Притху, получил от земли все, что хотел. Будда. Разумные люди, наделенные разумом, интеллектом люди, последовали его примеру и получили, каждый получил сарам. Сарам суть. Ту суть, которой желал. Получил желаемое, самое главное для себя. Шрила Прабхупада пишет: разумные люди должны собственным примером вдохновлять других на совершение санкиртана-яги. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Правильно? Ну, тут еще что-то. Это значит, что они должны жить в воздержании, отказавшись от недозволенных половых отношений, мясной пищи, азартных игр и употребления наркотиков и других одурманивающих средств. Если разумные люди, то есть браманы, будут следовать этим предписаниям, современный мир, в котором царит хаос и анархия, несомненно, изменится к лучшему, и люди обретут долгожданное счастье и покой. Долгожданное счастье. То есть, возможно это? Согласно Прабхупаде? Да, возможно. Что для этого нужно? Не вступать по разуму. Но не только... Вы посмотрите, Шрила Прабхупада говорит не только про санкиртана-ягью, воспевание святых имен, но и про то, как это нужно делать, то есть с определенными предписаниями. То есть нужно тоже очищать свою жизнь в разных отношениях. По отношению к животным не убивать, не кушать их. Где-то было подсчитано, что если вы вегетарианец, то вы за год спасаете сколько-то там 258 рыб. И если вы вегетарианец, сколько-то там куриц, сколько-то там свиней, там было перечислено, сколько спасается. Даже если человек не, кажется, не ест так много рыбы, но для того, чтобы получился килограмм рыбной еды, выращивают сколько-то там 15 килограмм этих рыб, из которых только некоторые идут на продажу. То есть просто, если вы вегетарианцы, то уже вы получаете благословение от огромного количества живых существ. Если просто вы принимаете для себя решение, все, буду вегетарианцем, то Махабхарат говорит, что миллиарды живых существ говорят, вся удача вам, все благословения, спасибо, вы нас не съедите, джай, всего вам наилучшего. Они благословляют. Говорят, что в 2014 году, или, да, в 2014, 400 миллионов животных не были убиты благодаря увеличению количества вегетарианцев. 400 миллионов животных не были убиты благодаря распространению вегетарианства. То есть это, ну, отношения с другими живыми существами, отношения с людьми. Ну и, конечно, Раднат Махарадж обращает наше внимание, что если мы не убиваем, например, свиней, да, или коров, или там кого, куриц. Наверное, курица, да? Самый такой нейтральный в этом отношении, например. Неужели мы думаем, что Кришна будет доволен, что вот он курицу не убивает, не кушает, не ест, но он ест моих преданных? Мозг их ест. Ну да, своими словами, своим поведением, своими во взаимоотношениях. Неужели мы думаем, что это Кришну порадует? То есть Раднат Махарадж во многих лекциях он раскрывает, что это какие-то очень конкретные обеты, которые мы даем. Шрила Прабхупада очень сделал гениальным образом. Все очень просто, все очень четко. Но смысл глубже. Смысл в том, чтобы не причинять страданий другим живым существам. Ну, тут есть много разных уровней. Во всей вселенной, даже в уме. И даже в уме, да, даже в уме. Да. Ну да, да. И знаете, что сейчас они запретили убивать коров в Непале? Несколько месяцев назад они запретили, то есть приняли закон, запрещающий убивать коров. И в Индии есть несколько штатов, по-моему, в большинстве штатов запрещено убийство коров, и они хотят сделать вообще это нелегальным. На основном уровне. Да, во всей Индии. С коровами есть. Ну, что-то двигается. Новая Зеландия приняла закон, что все животные являются личностями. И поэтому доставлять им боль является нарушением закона. Окей, итак, они... Вишнаша Такур говорит, что это иллюстрация, дальше вот будет рассказано, как они извлекают сарам, извлекают суть. Это комментарий на стих 2, где Земля сказала, что подобно пчеле, умный человек способен извлечь суть везде, найти суть во всем. Даже на какой-то мусорной свалке растет какой-то будяк, чертополох, и все равно пчела-то там, пчела подлетает, и даже там находит какой-то мед. И видим, что здесь они очень ответственно подошли. И поскольку Вишванатха Чакраварти Тхакура в комментарии здесь к этому стиху объясняет, что поскольку за времена царствования Вены дхарма пришла в упадок, люди перестали себе... Вообще было, дхарма была запрещена, поэтому, естественно, люди потеряли склонность, способность и понимание дхармы. Поэтому мы видим, очень интересно, что какая-то инерция продолжается, даже уже правитель правильно, даже уже люди начинают правильно действовать, все равно не сразу все поменялось. Не сразу. Все равно, даже вот в таком идеальном варианте, когда правитель Притху, все равно требуется какое-то время, чтобы люди научились, чтобы люди следовали дхарме, чтобы люди вдохновили землю, и чтобы земля начала давать все эти благословения. То есть это не происходит в одно мгновение. Шрила Прабхупада обычно приводит даже с прарабдха кармой, кто-то вчера вспоминал тень святого имени, с прарабдха кармой. Обычно Шрила Прабхупада приводит пример какой? Маховик, да, ну, вентилятор. Вентилятор. Да, вентилятор, что можем выключить, но еще какое-то время он вращается по инерции. Также мы можем уже избавиться от корня кармы, но это не означает, что сразу же все поменяется. Жизнь за жизнь. Может, да, может. И он придерживает, он может, да. Но если сразу вся полностью прарабдха карма будет остановлена, знаете, как это выглядит? Отдал Богу душу, да? И все. Тогда тут у нас есть три проблемы, если это происходит. Одна проблема – это то, что наше движение будет сразу считаться очень опасным, потому что представьте заголовки в газетах: «Еще одна инициация в храме Хари Кришна». Еще 80 трупов. 80 свежих трупов. Ну да, правда, кончилось, все, ушел. Раз. Вторая проблема, кто будет проводить эту инициацию? Да? Кто будет распространять сознание Кришны? Кто будет продолжать Гуру Парампару? И третья проблема, как мы сможем возвысить свое сознание, не имея тела? Как мы сможем поменять или вырастить в себе какие-то более возвышенные отношения с Кришной, воспитать, чем сейчас, да. А тут понятие, как Кришна карма, уместно? В каком смысле? Когда Кришна, когда преданный предается, то уже Кришна сам решает, что он произойдет. Да, да, да, да. То есть... Может произойти то, что не должно. Шрила Прабхупада в первой песне говорит, что как только человек становится преданным, то тогда все, что происходит с ним, происходит под личным наблюдением Кришны. Как царь, наказывая просто преступника, просто отсылает его в тюрьму, а своего сына, когда он наказывает, он может наказывать тоже так же, как и преступника, но тем не менее он наблюдает, он лично следит за тем, что происходит с его сыном, и он может, как только сын усвоил какой-то урок, сразу же наказание, даже с преступниками мы видим, что они досрочно освобождаются, как правило, если они ведут себя, если комиссия убедилась, что человек поменял свое сознание, или взял на себя, понял свою ответственность, тогда, как правило, досрочно такого человека освобождают. Кришна в любом случае все делает самым совершенным образом. Харе Кришна. Бхактивинода Тхакур говорит, если вы один раз сказали Кришна, все, у вас нет прерогативы, у вас нет кармы. То есть ваша карма уже не ваша. Уже Кришна лично следит, как, что у вас происходит. Кришна лично, я не знаю, кому вы поклоняетесь. Кому вы поклоняетесь, тот и следит. Ну, нам сказали, что Кришна, он очень занят в Вриндаване, ему не до нас, он молитвы как бы не слушает. Он там без знания, да, Кришна не поклоняется, а слушает молитвы. А кто вам это сказал? На лекциях часто я слышу, и Бхактивиген Махараш любит это цитировать, этот стих. Не может Бхактивиген Махараш это цитировать, потому что Бхактивиген Махараш, я уверен, читал не раз Рагаватма Чандрику, где Вишначакрати Такур конкретно этот вопрос освещает. Он говорит, что некоторые сомневаются, думают, вот Кришна занят Расалилой, как он может слушать наши молитвы? Он же с гопи танцует. Наверняка какая-то параматма просто слушает нас. Харе Кришна. Радыща. Вишначакрати Такур говорит, это недоразумение, потому что Кришна одновременно Мукдхатма, он действительно полностью входит в эти лилы, и он действительно полностью поглощен этими лилами, но он же абсолютно истинный, он же Бог. Это не мешает ему одновременно оставаться сарвагьёй. Он одновременно Мукдхатма, полностью поглощен этими играми, и сарвагья, он слышит все молитвы и лично отвечает каждому из своих преданных, лично следит за каждым из своих преданных. Если вы посмотрите 2.8.4 в Бхагаватам, говорится, что как только Кришна Катха входит сквозь уши в лотос сердца человека, Кришна вместе с Кришна Катхой садится на лотосе сердца преданного. Тоже говорится вообще в самом втором стихе Бхагаватам. Хрид-девару-дьяте, садьях, хрид-девару-дьяте. Господь немедленно становится плененным в сердце того, кто слушает Шримад-Бхагаватам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Отношения, то есть рост бывает еще и духовный, то есть мы можем возрождать отношения лично с Кришной, это то, расу, бхаву, отношения, их же тоже нужно развивать, взращивать. То есть отсутствие кармы практически не означает наличие отношений? Нет, ну то есть они там есть, но их нужно проявить, развить, раскрыть. Харе Кришна. Итак, Земля предложила действенный метод для того, чтобы каждый смог получить аннам, анна, то ипситам аннам, то зерно, которого желает. Там аннам, а здесь сарам, квинтэссенцию или суть, сущность. Интересно, ну даже как говорят, да, зерно чего-то. Да. Даже в русском языке есть сюда. Суть. Разумное зерно. Да. И мы здесь имеем описание того, как каждая группа разумных существ во Вселенной нашла теленка и при помощи соответствующей дхармы получила желаемое. Получается, безусловной любви здесь девушка, она есть, нету. Здесь показано, что в материальном мире? Вообще. Между живыми существами. Здесь показано. Материальный мир. Материальный мир и отношение в материальном мире. Материальный мир, мир дхармы, мир справедливости, мир закона. Если нас интересует мир любви, это духовный мир. Он, конечно, может проявляться и здесь. Без закона. Да, там это все, ну, то есть вне закона. То есть это, ну, то есть независимо ни от каких. Любовь. Любовь это независимо от ни от чего. Это духовный мир. Это Вриндаван, Кришна Бхакти. А здесь все должно быть по справедливости, все должно быть с дхармой, с определенным методом. И все не за бесплатно, ну, может быть, за бесплатно, но, то есть, в смысле, без денег, но все равно с каким-то взаимообменом. Да? Какая-то ягья, например, когда ягью проводят, там, скажем, может быть, денег нет, хотя Прабхупада говорит, что ведические ягьи требовали огромного богатства, поэтому в наше время непрактично. Кстати, вот интересно, я вот недавно был в Швейцарии и как раз приехал, когда у них был референдум. В прошлом году я там, нет, позапрошлом я не был. Позапрошлом у них был референдум по поводу того, нужно ли принять какую-то минимальную сумму почасовой оплаты за работу. То есть, ну что, в большинстве стран Европы есть минимальная сумма, минимальная зарплата. Здесь тоже есть минимальная зарплата, ниже которой нет права, работодатель не имеет права платить ниже которой. И вот у них был референдум, в Швейцарии такого нет, был референдум, все собрались, сказали, нет, не нужна нам минимальная сумма. Потому что тогда будет меньше работодателей, будут меньше принимать рабочих и сократятся просто рабочие места. А в этом году у них был еще интереснее референдум. В этом году у них был референдум по поводу того, нужно ли сделать так, чтобы каждый швейцарец получал просто, потому что он гражданин страны, получал 2500 евро гарантированного дохода, гарантированных денег. То есть каждый швейцарец гарантированно по этому предложению должен был получать, просто потому что он швейцарец, должен был получать 2500 евро. И вот вынесли этот вопрос на референдум за это, чтобы все швейцарцы, чтобы вы все здесь получали каждый месяц 2500 евро. Каждый месяц? Каждый месяц 2500. Минимум. Ну, то есть это гарантированный доход. Да, то есть каждый гарантированный, просто швейцарец получает, швейцарец все, все получают гарантированно вот эти деньги. Даже если он работает? Независимо, ни от чего. Но что самое интересное, что все люди, что люди пришли на этот референдум в достаточном количестве, и 72% сказали нет, это не хорошая идея. Отказались от 2500 евро в месяц, потому что это нечестно, это несправедливо, и это неблагоприятно для развития страны, людей, личного развития и так далее. То есть 72% голосовавших пришли и сказали, ну сколько, больше двух третей, пришли, почти три четверти, пришли и сказали, что это неразумная идея, лучше не надо. Спасибо, не надо. Ну, просто интересно, чтобы так вот проголосовать, какое, ну, некоторые социологи говорят, что в основе как раз системы, которая позволяет умножать богатство, лежит протестантская этика. Они там протестанты. Этика, что каждый труд должен быть оплачен, честно, с одной стороны, но с другой стороны тоже, что не следует и даром. Всем нужно помогать, но даром не нужно воспитывать, никто не должен лениться. Каждый должен трудиться в соответствии со своими способностями. Говорите, что если человек работает или не работает, и в зависимости от того, сколько он работает, ну, получает он вот это. Независимо. То есть все, просто у вас гражданство это есть. Это называется уравниловка, да? В принципе, там не настолько все просто, потому что люди проголосовали против как раз из этих соображений, что это будет уравниловка, и поэтому люди не будут стараться, будут лениться и не будут работать как следует. Что показывает тоже определенное отсутствие жадности и определенное присутствие разума большой части людей. Да? Иждивенца. Да. Ну, возможно, эта идея в какой-то форме не лишена целесообразности. В ведическом обществе все будут поддержаны. То есть, если кто-то не защищены, да. Если кто-то не может по той или иной причине работать, то ну, он с голоду не умрет. И тоже в современном мире, как правило, во всех этих развитых странах, там всегда будет какой-то минимум обеспечен. Жилье, медицина. Ну, например, если кто-то наркоман, то будет приезжать во многих странах. Тоже в Швейцарии этот эксперимент проводили с гарантированным, то есть им предложили, что вот если вы наркоманы, приходите к нам в больницу, мы вам будем делать укол, сколько захотите. Наркотики, да, героин, морфий, ну все, что вы там употребляете, мы вам будем делать укол бесплатно. И под наблюдением врачей вы часик побудете, чтобы, ну, потому что, как правило, они все от передоза умирают в первый час, потому что никто не смотрит. Никто не видит, что с ними происходит. Если просто есть наблюдение, их почти, ну, практически всех можно спасти. Похожее было в Ванкувере в Канаде. И, ну, то есть это вот, они долго пытались найти, как это легально можно сделать, потому что в большинстве стран это нелегально. Нельзя людям давать наркотики. Они нашли, как это сделать, у них нашли закон, по какому это можно сделать. И очень интересный опыт, это уже сколько лет, это уже лет у них 8-10, как это продолжается, если кто-то знает, поправьте. Один есть такой человек из Швейцарии, кстати, Йохан Хари. Я не знаю, Хари, он связан как-то с сознанием Кришны, или он, там у них на самом деле, вот я знаю, в Балканах у них есть такое имя, Хари. Вот. И вот, может, там в горах у них тоже такое имя есть. И вот, не знаю, это связано как-то с нами или не связано. Он написал книжку про это, про войну с наркотиками и так далее. То, что Шрила Прабхупада, похоже на то, что Шрила Прабхупада говорит в первой песне, что просто одними запретами дело так просто не решить. И вот в Швейцарии он описывает этот опыт, что сначала люди приходят, получают свою дозу, и обычно боятся, что люди начнут требовать больше. И обычно, да, люди начинают увеличивать эту дозу на протяжении какого-то времени, нескольких месяцев, там месяц-два они увеличивают дозу, но потом где-то на протяжении нескольких месяцев происходит интересный феномен, доза начинает снижаться, и обычно через года 2-3 человек становится полностью отказывается от наркотиков. И, как правило, вот наркоманы болеют, ну вот страшное такое дело. Почему? Потому что они употребляют очень плохого качества наркотики, и они без надзора, они вынуждены воровать. В Швеции поэтому, ну тоже к вам это скорая будет приезжать домой, делать вам укол и уезжать. То есть, или там, если вы алкоголик, то будут вам тоже... Да, приедут домой. Потому что все, что вы вот, а это в Швейцарии. Но суть в чем, что где-то 75% полностью через где-то за 2-3 года полностью отказывается от наркотиков. Полностью. 100%. Такой несколько неожиданный результат. То есть обычно люди боятся, так они как тут все станут наркоманами и так далее. Но получается наоборот. И вот этот Йохан Хари, он приводит известный, там это большая тема, он приводит известный опыт, лабораторный с крысами, да, которых, потому что обычно считается, что это химическая зависимость, тело попадает в химическую зависимость. Он говорит, нет, это социальная проблема. То есть наркомания – это отсутствие социальных связей. Да, недостаток любви, да. То есть это, с одной стороны, как правило, люди очень травмированные чем-то с детства, очень сильно травмированные. Ну и тоже какая-то карма уже с прошлой жизни уже идет, там видно, они уже рождаются с какими-то проблемами. Да, и сильная травма, то есть им просто жить больно, на самом деле. Им просто больно жить, с одной стороны. С другой стороны, у них нет социальной поддержки. У них нет социальной поддержки. И вот когда этих людей просто за ними следят, им в Ванкувере там их просто собирают и начинают их чему-то учить, как-то их там организовывать, ну что-то там пытаются как-то вовлечь их в какие-то взаимоотношения. Они просто перестают, у них пропадает потребность и с крысами, да, с лабораторными. Те крысы, которые демонстрирует зависимость, они приходили и просто умирали, они брали дозу за дозой, и до смерти просто употребляли наркотики, пока не умирали от истощения. И вот этот известный эксперимент, его называют Red Park. Red Park, крысиный парк. Забыл, как этого человека, который его проводил. Мильтон, по-моему. Он продемонстрировал, что когда этим крысам устраивали условия, где у них было общение с другими крысами. Потому что та крыса, которая умирала от истощения, она была изолирована, она была в темноте, в камере, ничего не было, кроме вот этого. Выбор, либо еда, либо наркотики, то есть она была уже поставлена в ужасные условия. А если им создавали какие-то развлечения, там, во-первых, они могли общаться друг с другом, там у них были какие-то речушки, какие-то там эти колеса, какие-то там развлечения, что-то там, какая-то работа у них там была, что-то было такое, то они переставали употреблять наркотики. Даже брали зависимых крыс, уже которых сформирована химическая зависимость, то есть у них был бы синдром абстиненции или ломка. Даже они переставали употреблять наркотики через короткое время, потому что нет необходимости. У них есть достаточно любви, достаточно взаимоотношений, есть занятия, которые, осмысленное занятие, которое имеет смысл. И они просто переставали употреблять эти наркотики. Поэтому вот это тоже пример. В Швейцарии, что через 2-3 года большинство наркоманов перестают употреблять наркотики и начинает там кто-то бизнес себе открыл, кто-то там заправку открыл, кто-то это сделал, кто-то то, что-то там пошел в университет учиться, кто-то там еще что-то начал делать. Требуется просто здоровая альтернатива, и, как правило, это помогает. Ну, а те, кто не смог освободиться, остающихся каких-то там 20 или 25%, по крайней мере, они не болеют и не создают проблем для других, и все равно они продолжают работать. Никто даже не знает, что он там на самом деле ходит каждый день в эту больницу. Он продолжает что-то делать в обществе, на работе. Ему не нужно воровать, чтобы на дозу заработать. Ему не нужно совращать других, подсаживать на наркотики, чтобы заработать, опять же, на эту же дозу. Ну вот такая пища для размышлений. Поддержание финансовое, будет вести к тому, что люди будут становиться... Не обязательно. Избыточная энергия, наоборот, может дать какое-то творчество. Да, может, да. Например, для брамана, браманы в ведическом обществе, они как раз в таком положении и находятся. Или шудры, да. То есть кого-то нужно занимать, кому-то нужен стимул, кому-то нужно дать возможность зарабатывать деньги. Вайши, им требуется бизнесмен, им требуется дать стимул в виде вознаграждения кому-то. А браманы получают гарантированную еду и все остальное, но они тоже не злоупотребляют этим. И они посвящают свое время, свои силы и свою энергию тоже чему-то полезному для всего общества. Многие люди, я даже думаю, может быть, большинство, они просто туда не согласятся пойти. Потому что, это даже не с наркоманами. Известно, что человек там полностью опустившийся, его приводили, одевали, мыли, там все, и он через какое-то время опять уходил в эту же, бомжевать. Там, то есть как они делают, вообще, есть ли такое, что человек, допустим, пьяница, да, алкоголик, он не хочет идти лечиться. Угу. Ну да, то есть сильно его не приведешь туда. То есть этот вариант, который вы рассказали, он возможен только в том случае, если человек осознал, что ему надо там как-то, в общем, все. Ну, для этого... И тогда это культурное, как бы, под контролем вот эта вот страсть, и тогда это приводит к такому результату. А если человек не хочет вообще в это... Йохан Хари в своей книге описывает в этом отношении опыт Ванкувера, где наркоманы сами взяли это в свои руки, начали просто организовывать эти патрули, чтобы люди не умирали, чтобы люди не умирали от передоза. То есть они просто ходили и следили, кто спит. И когда находили, они просто человека там приводили куда-то там, чтобы он не умер от передоза. Потом они начали организовываться в клуб, собираться, потом что-то там еще. И в конце концов, даже мэр, который был очень такой консервативный, который говорил, вы что, как, мы же не хотим поощрять наркоманию. Он через 10 лет, когда увидел, что это действительно помогает людям даже отказаться от наркотиков, они организовали общение друг с другом, они организовали клуб, они начали, кто-то там стал поэтом, кто-то там стал на гитаре играть, кто-то, то есть они создали какое-то общение, создали что-то, что помогло большинству из них избавиться от этой зависимости, либо же, по крайней мере, не деградировать. То есть, по крайней мере, они получали эти наркотики в этом, под присмотром и не болели и не втягивали других в этот порочный круг. И вот даже этот очень консервативный мэр в конце концов сказал, что я был всегда против, но я вижу, что на самом деле результаты очень положительные для всех, и для них, и для остальных людей. Но там они просто искали какую-то положительную альтернативу, и они помогали людям создавать, сейчас модное слово, если будете общаться с кем-то, горизонтальные связи, horizontal networking, networking связи, сети, да, сети, как это переводится, да, мережи, общение, да, то есть, то есть что, община, да, община, взаимопомощь. И эти отношения помогали большинству из них избавиться даже полностью от зависимости. Кто-то не мог, но, по крайней мере, они переставали быть вот этими на дне общества и как-то конструктивно занимали. Можете поискать, я уверен, что оно есть на где-то. Приятель алкоголик, и я говорю, приходи в храм, вот бесплатно тебя накормят там. Ну да. Нет, уже не первый год. Слышала недавно интервью Познера. Кого? Познера. Ага. Вот он как раз распространяет интенсивно легализацию наркотиков, поскольку он очень серьезно изучал этот вопрос. У нас наркоманы все очень такие тонкие личности. Психологическая незащищенность сразу тянет на наркотики. Ага. И артистичные личности. В интервью в интернете можно вообще найти, как он мотивирует. Ну да, правильно. Серьезно же, наверное. Сейчас. Окей. Итак, земля здесь, видим, дает возможность всем получить желаемое при помощи соответствующих методов, при помощи соответствующей дхармы, при помощи соответствующего поведения. И у нас здесь дальше идет описание. 14. Обратив брихаспати в теленка, а чувства в сосуд для молока, великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. И Шрила Прабхупада говорит, где квинтэссенция всего ведического знания? В звуках Махамантры Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кто сегодня пытался собирать квинтэссенцию ведического знания в сосуд своих чувств и ума, прибегая к каким-то особым вспомогательным методам. Итак, это мудрецы, да? Ришайо, Ришайо, 15. Дальше у нас идут Сурагана. Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и выдали из земли нектарный напиток Сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. Харе Кришна. Нектар. То есть это не Прабхупада обращает внимание, что это не обычный спиртной напиток, это не алкоголь, это и, даже и не лекарство, да, сома, это нектар. 16. Воспользовавшись тем, что Прахлад Махарадж родился в семье асуров, сыновья Дити и демоны обратили его в теленка и выдоили из земли всевозможные хмельные напитки. Сура асавам. Сура. Всевозможные. Да, сура это такие крепкие, а асавам это такие некрепкие. По словам, подобные пиву, да? Вот, ну, то есть от любой крепости. Которые затем слили в сосуд, сделанный из железа. В этом отличие у нас. Поэтому суров, люди гибнут за металл. Суров от асуров. 17. Обитатели Гандхарва-локи и Апсара-локи. Вот не глядя, как вы думаете, что они выдали, какое молоко они искали? Красота, танец. Танец, искусство. Окей. Превратив в теленка Вишвавасу. Вишвасу у нас поет, и один из гандхарв. Собрали молоко в сосуд, сделанный из лотоса. Это молоко приняло форму сладкозвучных песен и красоты. То есть не хэви-метал. Благословенные обитатели Питрилоки, божества поминальных церемоний, обратили в теленка Арьяму. Кто-то помнит, что это за личность Арьяма? Правитель в любом Питрилоки. Контексте. Правитель Питрилоки. Как, где он у нас упоминается? Как? Замещал Ямарадж, да, когда Ямарадж пришел как Видура, Арьяму, и взял сосуд из необожженной глины, ну, то есть это обычный индийский одноразовый стакан, да, то есть необожженный сосуд из необожженной глины, с великой верой надоили в него кавью, пищу, которую предлагают предкам, кавья. И Шрила Прабхупада объясняет: в Индии с незапамятных времен существует обычай, по которому сын умершего отправляется в Гаю. Там в храме Вишну приносит жертвы, чтобы помочь своему умершему отцу, ставшему призраком. Разумеется, это не значит, что после смерти все становятся призраками. Поминальная пинда приносится лотосным стопам Господа Вишну на тот случай, если кто-то из наших родственников стал привидением. Тогда принесенная пинда поможет ему получить грубое материальное тело. Однако, тому, кто питается просадом Господа, или привык есть просад Господа Вишну, не грозит опасность стать призраком или родиться в теле, принадлежащем к одному из низших видов жизни. Шибхават прасадам ки! Да. А как называется вот этот... На поминках то, что готовят здесь. Как? Кутя. Не, кутя это на этот, на Рождество. А на. Ты же не перепутайте. Как-то. Не, оно как-то по-другому. Не, еще есть какое-то имя. Вы просто пытаюсь вспомнить, оно похоже на кавлю или. Есть какое-то отдельное канон. Имя. Как? Канон. Рис, да, но там еще какое-то имя есть. Ладно. Суть в том, что просад. Если просад кушать, то очень полезно. 19. А я прошу прощения, пока там вот следующее предложение очень странное. Точнее говоря, не очень, но немножко странно. Ну, люди ведической цивилизации, так. Шада. Да. Предлагается. Поминальный обряд шада, в ходе которого с любовью и преданностью предлагается Господу или одному из его представителей. Ну и. Ну что обозначает один из его представителей? Ну в классической шаде, которая описана в Ведах, не все же бхакты, не все же понимают все правильно, поэтому эту шраду предлагают очень чистому брамане. Ага. То есть приглашают очень чистых браманов, и там три страницы, каким он должен быть и каким он не может быть. Там очень, очень строгие правила, и предлагается это ему. Ну, естественно, что он будет предлагать Господу. И, а если он хоть в чем-то, хоть где-то, хоть как-то не соответствует, то очень неблагоприятно для всех. Okay. И тут там чуть дальше тоже об Арьяме говорится, что приносят один из вариантов, как раз Арьяме подношение делается. 19. Затем обитатели Сиддхалоки вместе с обитателями Видьядхаралоки сделали теленком великого мудреца Капилу и, использовав в качестве подойника небо, выдоили из земли чудесные мистические способности, начиная с аними, то есть 8 сид. В результате жители Видьядхары Локи научились летать. Харе Кришна. Где они хранят эти мистические способности? В небе. Харе Кришна. Прабхупад описывает 8 ступеней йоги. Кто знает 8 ступеней йоги? Яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, яна и самадхи. И Прабхупада говорит, что тот, кто практикует регулярно эти процессы, обретает различные мистические способности. Но на Видьядхара Локи этому учиться не надо и даже не вызывает никакого удивления. Как никто не удивляется при виде птицы, парящей в небе. Поэтому нам это кажется, вот, мистические способности. То, но если они у всех есть, то это... Ну и у нас они уже тоже, в принципе, есть. Самолеты. Ну да, интернет, самолеты, телефоны и так далее. Автомобили. Автомобили. Куча всех этих вещей. Практически... Парашют. Да. Много, много разных вещей. Как в этой шутке, что встретился человек с 2010 года с человеком с 1950 года. И говорит, да, ну вот у нас есть такие смартфоны. Говорит, что серьезно? И что, у каждого в кармане? Да, у каждого. И что, есть доступ ко всей мудрости всего, всей Вселенной, то есть всего человечества. Серьезно? И что вы, и как вы там, вы же, наверное, целый день читаете какие-то кладези, собрания всей мудрости? Нет, мы котиков смотрим. Смотрим на котиков. Поэтому, ну вот какой смысл, да? Вот. Если не использовать для развития и для Кришны. 20. Обитатели планет, известных под названием Кимпурушалоки. Кто у нас известный житель Кимпурушалоки? Хануман, да. Превратив в теленка демона Майю, выдали из земли такие мистические силы, которые дают их обладателю возможность внезапно исчезать из поля зрения окружающих и появляться вновь, но уже в ином облике. 21. Затем якши, ракшасы, призраки и ведьмы, питающиеся плотью, Харе Кришна, обратили в теленка кого? Рудру. Одно из воплощений Господа Шивы, Рудру, Бхутанатху, и выдаили из земли различные напитки, сделанные из крови, заполнив ими сосуды в виде черепов, Харе Кришна. Ракшасы и пишачи. То есть даже они получили желаемое при помощи рудры. 22. Вслед за тем кобры и змеи без капюшонов, большие змеи, есть разные категории змей, скорпионы и другие ядовитые твари надоели из земли яда и наполнили им свои норы. Теленка они превратили в такшаку. 23-24. Четвероногие животные, коровы и другие, обратили в теленка быка, носящего на своей спине Господа Шиву. Как его зовут? Нанди. И выдоили из земли свежие зеленые травы, которыми они питаются. Подойником им служил лес. Хищные звери, тигры, превратили в теленка льва, и получили в качестве молока свежую плоть. Птицам же, которые использовали в качестве теленка горуду, земля дала молоко в виде движущихся живых существ, насекомых, и неподвижных растений и трав. Ну, эти, кто был, да, в Нью-Майпуре, в Магдалинах, могли видеть гуся Гогу, Гога его звали, который ходит го-го-го-го-го-го и кушает траву. То есть неподвижные растения, вот он их кушает. Ну или насекомые, они летают. Если вы пойдете в той же Магдалиновке поплавать в реке, то когда плаваешь, на ходу могут кусать слепни. Гэдс. Оводы. На ходу причем. Вы плывете, они на ходу вас кусают. И об этом знают ласточки, когда они вас видят, начинают сразу же вокруг вас, там очень низко над, ну, то есть выискивать этих оводов и кушать на лету тоже. То есть те вас на ходу кушают, а этих на ходу ловят. Дело, все, дела, да, все организовано. Приманка плывет. Да. Кришна все организовал. Каждый получает все, что кому нужно. Обратив теленка дерево баньян, деревья получили в качестве молока множество вкусных соков. Какие вы знаете вкусные соки из дерева? А еще вкуснее? Кленовый. А еще вкуснее? Тростник. А еще вкуснее? Персиковый. Манго. Да? Да? Абрикосовый. Вот у нас там абрикос растет. Он берет черную землю, а дает вам такие вкусные, желтые, сладкие абрикосы. Наполнив их сладким соком. Бананы. Да. Мистическая сила. А горы, сделав теленком Гималаи, надоили в сосуд, созданный из их вершин, разнообразные минералы. Как то, что там у нас, яшма, нефрит, агат, что там, какие еще, изумруд и так далее. Земля снабдила каждого той пищей, в которой он нуждался. Во времена Махараджи Притху земля беспрекословно подчинялась царю, поэтому все ее обитатели смогли полностью обеспечить себя пищей, создав различных телят и собрав соответствующие виды молока в подходящие сосуды. Какой вывод у нас из этой лилы? Нужен теленок. Нужен теленок, да. Что означает теленок? Вот для каждого из нас. Преданные, да. Преданные. И как чего бы вы ни желали, есть определенная дхарма. И в первую очередь Шрила Прабхупада обращает внимание наше, что наша главная дхарма. Это что? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Почему ведическое знание содержится в земле? Вот мудрецы, они, получается, выдали знания из земли, но разве ведическое знание в земле находится? Ну вот да, вот смотрите, видите, вот у нас есть земля вот здесь, например, да? Земля? Земля или не земля? Земля. Есть тут ведическое знание? Ну, есть разные способы ответить на этот вопрос в разной степени эзотеричности. Вы можете сами, кто еще как-то хочет найти какой-то ответ на этот вопрос. Как Земля содержит квинтэссенцию ведического знания? Причем Прабхупада, Шрила Прабхупада говорит, например, Хари Кришна Махамантру. Земля как личность. Как личность, да? Mm. Да, как личность. Преданная. Преданность содержит все, что все богатство. Ну, а с Землей как это связано? Земля. Окей. Земля это сухого Бога. Которая? Бхуми, да. Бхулакшми. Это злаки необходимы для жертвоприношения. Да, окей, для жертвоприношений. Ну, а Хари Кришна мантра как? Ну, во время инициации. Окей. Окей. Кстати, как Бхулакшми явилась, когда пришел Юга-аватар Господь Гауранга? Вишнуприя, да, как Вишнуприя, которая день и ночь воспевала Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И еще земля Вриндавана. Вриндаван. Окей. 27. Таким образом, о предводитель рода Куру, Видура, Видура. Все, кто нуждался в пище во главе с царем Притху, создав различных телят, надоели то, что им было необходимо для жизни. Так, в виде символического молока они получили нужные им продукты питания. Увидев, что земля обеспечила пищей все живые существа, царь Притху очень обрадовался, и в его сердце проснулась любовь к этой планете, как будто она была его родной дочерью. Вишна Чакрати Такур объясняет, что он не взял ее в жены, поскольку он ее доил, и не принял ее как мать, поскольку он за ней гнался с луком и стрелами. Поэтому он принял ее как дочь Хари Кришны. То есть ватсалья раса. 29. После этого царь всех царей Махарадж Притху разгладил все неровности на поверхности земли, разрушив своим могучим луком холмы и горы. По его милости поверхность земного шара стала почти плоской. Ко всем своим подданным царь Притху относился как родной отец. Все видели, что он, не жалея сил, стремится обеспечить всех своих подданных пищей и занять их трудом. Выровняв поверхность земли, он отвел каждому по его желанию место для жизни. Таким образом, царь построил множество деревень, поселков, городов, крепостей, селений пастухов, загонов для скота, подготовил площадки для царских шатров, отвел места для рудников и копий и создал земледельческие и горные поселения. То есть он для каждого создал соответствующие поселения. Он дальше говорится. До того, как царь Притху взошел на престол, никто не строил городов и деревень по определенному плану и не отводил землю под поля, пастбища и так далее. Застройка городов была стихийной, и каждый возводил себе жилище, где и как хотел. Однако, со времен царя Притху, города и поселки стали строиться в соответствии с планом. Это то, что сейчас находят в долине Сарасвати, в долине Харапа на Мохенджо-Даро и вот эти другие места, они находят древние города, которые имеют больше, чем 6, 7, сейчас 8 тысяч лет нашли города, которые построены в соответствии с очень четким планом, там, с канализацией, с другими вещами, которые в других местах появились на нашей памяти позже. Так что Притху Махарадж идеальный правитель, который всех накормил, который всем всех занял в соответствии с их природой и всем дал соответствующее жилище самым лучшим образом. Шри Притумараджа Киджа, Бхуми Деви Киджа, Тилята Киджа, собравшиеся преданные Киджа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, говорили, что земля – это карма бхуми. Именно здесь создается вся карма, благоприятная карма для всех уровней. Неблагоприятная тоже, в зависимости от нашего выбора. Бхум, нет, бхумандала, то есть вот эта плоскость бхумандала. Но в полной, да, но в полной мере только Бхарата-варша позволяет действительно очень сильно менять наше положение и даже уйти в духовный мир. Пятая песня Бхарата-варша прославляется как самое желанное место для рождения. Даже полубоги на райских планетах прославляют Бхарата-варшу как самое желанное место, где, откуда можно сразу уйти в духовный мир. Планета Земля, где мы с вами именно сейчас находимся. Если правильно использовать данную нам свободу выбора, разум, таким образом, чтобы посвятить себя чистому преданному служению. Поэтому Шрила Прабхупада приложил все усилия, чтобы распространить сознание Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху. Все аватары приходят на планету Земля, потому что это как перекресток, где каждый должен раньше или позже пройти, как самое людное место, как вот вы во время харинамы идете на вокзал, один вокзал, второй вокзал, да, потому что там такое, такое людное место, перекресток, где каждый как-то проходит. Или по дороге на работу, или с работы, или приезжая, или уезжая, или еще как-то. Также Кришна приходит сюда и приносит Бхагавад-гиту. И говорит, пойте, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама.